Ощущение спасения. Случай, факт не может быть ненаучным. Он просто есть, произошел. Объяснить этот факт и должны ученые, как писал социолог и антрополог Мосс. Именно он описывал феномен гибели от колдовства в работе «Физическое воздействие на индивида, коллективно внушаемой мысли о смерти». Философ описывает факт, а другие ученые должны объяснить явление. И вот недавно я написала, как наблюдала падение поскользнувшегося человека. Моментальное падение, которое все же оказалось счастливым, хотя человек мог удариться головой о бетонный парковочный выступ. Но в момент падения, как мне показалось, изменилась траектория. Человек не видел выступ, но каким-то чудом упал так, что не коснулся его головой. Тут же вскочил, заругался и быстро ушел. Все произошло моментально. И очень много людей рассказывали то же самое. Когда они падали, то чувствовали, например, замедление падения, словно какая-то сила вмешивалась и не давала им расшибиться, тормозила падение. Спасала. Рабочий упал с площадки на уровне 20 этажа, но ощутил мягкий толчок, сопротивление воздуха, как будто гигантская ладонь его поддержала и подтолкнула обратно на площадку. Он не упал, хотя падал уже. Или женщина упала у проезжей части, но в последний миг словно кто-то чуть отдернул ее назад. Машина промчалась настолько близко, что женщина ощутила резкий поток воздуха. Но она осталась цела. Моя знакомая в положении поскользнулась, да еще как. И летела прямо на низенький железный забор, но она ощутила, как траектория падения изменилась, будто кто-то подталкивал и направлял. Она ушиблась, конечно, но ребенку не повредило это падение. Как и в других случаях, многие в положении падали, но без серьезных последствий. Похожие истории рассказывали многие женщины. Такие случаи происходили, когда они носили дитя. Это похоже на толчок. Иногда на замедление времени, а иногда на подхватывание и медленное бережное опускание на землю. И эти люди склонны полагать, что их спас ангел. Такое ощущение остается, тоже ненаучное и недоказуемое. Ощущение спасения, от которого тепло и спокойно на душе. Падать в жизни приходится. Но некоторых поддерживают и спасают. И называть это иллюзией или выдумкой не стоит. Личный факт также трудно опровергнуть, как и доказать. Но спасительную помощь при падении, нарушающей все обычные законы физики, получали многие. Может, те, у кого есть важная задача и в этой жизни, но это просто предположение.